Глава 15. День 4. Лондон, Великобритания. Четверг, 18 октября. Образцом для подражания Лесли Модершеду служил Робин Лич. Лесли всегда с жадностью смотрел его передачу «Стиль жизни богатых и знаменитостей». Внимательно наблюдая за тем, как ходили, разговаривали, одевались гости Робина Лича, потому что Модершед верил, что в один прекрасный день тоже появится в этой программе. Еще с детских лет Лесли чувствовал, что ему предстоит стать богатым и знаменитым. «Ты необычный ребенок», — говорила ему мать, — «и ты будешь известен на весь мир». Каждый раз, когда маленький Лесли ложился спать, эта фраза звучала у него в ушах, и он действительно поверил в это. С возрастом Модершед понял, что здесь существует некоторая проблема. На самом деле он не знал, каким образом стать богатым и знаменитым. Какое-то время он был одержим мечтой стать кинозвездой, но для этого он был необычайно застенчивым. Тогда он решил стать знаменитым футболистом, но для этого у него не было атлетических данных. Он подумывал о том, чтобы стать знаменитым ученым или адвокатом, зарабатывающим громадные гонорары. К сожалению, в школе мальчик учился посредственно и после окончания школы ничуть не приблизился к славе. Жизнь была несправедлива к нему. Внешне Лесли был непредставительным, худой, болезненного вида, небольшого роста, 5,5 футов и полдюйма. Модершеда всегда раздражали эти полдюйма. Он успокаивал себя тем, что многие знаменитые люди были небольшого роста. Дадли Мур, Дастин Хоффман, Питер Фолк. Единственное, чем Лесли действительно интересовался, так это фотографии. Делать снимки было очень просто. С этим мог справиться любой. Надо было только нажимать на кнопку. Мать подарила ему фотоаппарат на день рождения, когда сыну исполнилось 6 лет, и восторгалась его снимками. Будучи уже подростком, Лесли внушил себе, что является великолепным фотографом, таким как Аусель Адаме, Ричард Авидон или Маргарет Бурки Уайт. Одолжив денег у матери, Лесли Модершед открыл собственную фотомастерскую в своей квартире Уайт-Чапеле. «Начинай с малого», — сказала ему мать, — «но думай о большом». Модершед так и делал. Он начал с очень малого, думал об очень большом. Но, к несчастью, у него не было таланта к фотографии. Он снимал парады, животных, цветы и настойчиво отправлял свои фотографии в газеты и журналы, но их всегда возвращали обратно. Модершед утешал себя мыслью, что всех гениев поначалу не признавали, и считал себя мучеником, непонятым мещанами. И вдруг, словно с небес, на него свалилась большая удача. Двоюрный брат матери, работавший в английской рекламной издательской фирме, сообщил Модершеду, что они планируют выпустить подарочное издание альбома о Швейцарии. Они еще не подобрали фотографии, Лесли, так что если ты прямо сейчас отправишься в Швейцарию и вернешься с фотографиями, этот альбом будет твой. Лесли Модершед быстро упаковал аппаратуру и отправился в Швейцарию. Он знал, он действительно знал, что это его шанс, которого он дожидался. Наконец-то эти идиоты поймут, что он талантлив. В Женеве Лесли взял на прокат автомобиль и стал разъезжать по стране, делая снимки швейцарских домиков, водопадов, покрытых снегом вершин. Он снимал восходы и заходы солнца, фермеров, работающих в полях, и в одной из поездок судьба круто повернула его жизнь. Он возвращался на машине в Берн, когда сломался двигатель. Модершед в ярости откатил автомобиль на обочину. «Но почему это случилось со мной?» — простонал Модершед. «Почему такие вещи всегда случаются именно со мной?» Он сидел и размышлял о том, сколько потеряет времени и во сколько обойдется буксировка машины. Позади, в 15 километрах, находилась деревня Тун. «Надо вызвать буксир оттуда», — подумал Лесли. «Это будет стоить не так дорого». Он остановил проезжающий мимо бензозаправщик. «А мне нужна помощь», — объяснил Модершед. «Вы не могли бы заехать в гараж в Туне и прислать за мной буксир?» Водитель заправщика покачал головой. «Сегодня воскресенье, господин. Ближайший работающий гараж только в Берне». «В Берне?» Но это 50 километров отсюда. Это будет стоить мне кучу денег. Водитель усмехнулся. Да, вам придется заплатить по воскресному тарифу. Он тронул свою машину. Подождите! Дальнейшие слова дались Лесли с трудом. Я оплачу тягач из Берна. Хорошо, я передам. Лесли Модершет сидел в сломанном автомобиле и ругался про себя. «Только этого мне не хватало», — с горечью подумал он. «Он уже истратил очень много денег на пленку, а теперь еще придется платить этим грабителям за буксировку автомобиля». Машина прибыла почти через 2 часа. Когда механик начал цеплять трос, на другой стороне дороги Лесли увидел яркую вспышку, сопровождавшуюся громким взрывом, а затем с небес свалился какой-то яркий предмет. На дороге был еще только туристический автобус, остановившийся позади его машины. Пассажиры автобуса поспешили к месту катастрофы, а Модершет замялся, раздираемый желанием и посмотреть, что случилось, и побыстрее уехать. Любопытство взяло вверх, и он последовал через дорогу за пассажирами автобуса. Когда они подбежали к месту катастрофы, Лесли остолбенел. «Святой Боже!» — подумал он. «Этого не может быть!» Он в изумлении уставился на летающую тарелку. Лесли Модершеду приходилось слышать и читать о летающих тарелках, но он никогда не верил в их существование. А теперь он смотрел на нее, застыв в благоговейном страхе. Корпус тарелки раскололся от удара, и Лесли мог видеть внутри 2 тела, маленьких, с большими черепами, впалыми глазами, без ушей, почти без подбородков, одетых в какие-то костюмы из серебристого материала. Туристы из автобуса молча стояли рядом и с ужасом рассматривали представшую перед ними картину. Человек, стоявший рядом с Лесли, почувствовал слабость. Другого стошнило. Пожилой священник перебирал четки и шептал молитвы. «Боже мой!» — сказал кто-то. «Это летающая тарелка!» И в этот момент Модершеда осенило. Удача сама свалилась к нему в руки. Он, Лесли Модершед, может сделать исторический снимок века. Ни один журнал, ни одна газета в мире не откажется от такой фотографии. Альбом Швейцарии? Ха! Он чуть не рассмеялся от этой мысли. Он может изумить весь мир. Его будут снимать во всех телевизионных шоу, но прежде всего, конечно, он выступит в программе Робина Лича. Он продаст свои фотографии лондонской «Таймс», «Сан», «Мейл», «Миррор» всем английским газетам, а еще иностранным газетам и журналам «Фигаро», «Паримач», «Оджи», «Дер Таг», «Тайм», «USA Today». Пресса всего мира будет просить его фотографии. Япония, Южная Америка, Россия и Китай. И это еще не все. Сердце Модершеда заколотилось от возбуждения. Исключительное право я не продам никому. Все будут платить мне по отдельности. Я начну со 100 000 франков за фотографию, а может быть и с 200 000. Я буду продавать их снова и снова. Он уже начал подсчитывать в уме деньги, которые сможет получить за это. Он так занялся подсчетом денег, что чуть не забыл сделать фотографии. «О, Боже!» — воскликнул он и бросился через дорогу к машине за фотоаппаратом. Механик уже закончил свою работу и готов был буксировать неисправный автомобиль. «Что там такое?» — спросил он. Модершет был слишком занят своей аппаратурой. «Пойдемте и сами увидите». Они пересекли дорогу и подошли к роще. И Модершет протиснулся сквозь группу туристов. «Простите меня, извините!» Настроив фотоаппарат, Модершет принялся снимать НЛО и его неземных пассажиров. Снимки он делал на черно-белую пленку и на цветную. С каждым щелчком затвора Модершет думал: «Миллион фунтов? Ага! Еще миллион фунтов? Еще миллион!» Священник перекрестился и сказал: «Это лик сатаны». «Сатаны, как же!» — с торжеством подумал Модершет. «Это лик денег! Это будут первые фотографии, подтверждающие реальное существование летающих тарелок!» И вдруг внезапно его охватил страх. «А что, если журналы и газеты подумают, что эти фотографии — фальшивка? Ведь так много фальшивых фотографий НЛО!» Его эйфория моментально улетучилась. «Что, если они не поверят мне?» Тогда Лесли Модершет решил предпринять следующий шаг. Возле него стояли еще 9 свидетелей, и только они могли подтвердить подлинность его фотографий. Он обернулся к присутствующим. «Дамы и господа!» — крикнул он. «Если вы желаете сфотографироваться на фоне НЛО, то становитесь сюда, а я бесплатно вышлю каждому из вас фотографии». Всех захватила эта идея, и через несколько секунд все пассажиры автобуса, за исключением священника, стояли перед обломками летающей тарелки. Священник был неумолим. «Я не могу», — говорил он, — «это происки дьявола, но Модершету был необходим священник, он мог стать самым убедительным свидетелем». «Так ведь в этом все и дело», — убеждал его Модершет. «Неужели не понимаете, ведь это и будет служить вам доказательством существования дьявола?» И священник, наконец, согласился. «Расступитесь немного», — велел Модершет, — «чтобы было видно тарелку». Пассажиры выполнили его указание. «Вот так, очень хорошо, отлично, а теперь замрите!» Он сделал более дюжины снимков, потом достал бумагу и карандаш. «А если вы запишете мне ваши имена и адреса, то получите фотографии». На самом деле он не собирался высылать фотографии. Ему просто нужны были подлинные свидетели. Пусть только эти чертовы газеты и журналы попробуют усомниться. И вдруг он заметил, что у некоторых пассажиров есть собственные фотоаппараты. Он не мог допустить, чтобы появились другие фотографии, кроме его. Только его достоверные фотографии должны существовать. Только фотографии Лесли Модершеда. «Простите», — обратился он к пассажирам, — «те, у кого есть свои фотоаппараты, могут дать их мне, и я сделаю несколько снимков вашими фотоаппаратами, и эти снимки останутся у вас». Все быстро передали ему свои фотоаппараты, и никто из пассажиров не заметил, что во время съемок Лесли Модершет приоткрывал заднюю крышку фотоаппаратов, засвечивая пленку. «Яркое солнце поможет тому, чтобы эти фотографии не появились на свет», — думал Модершет. «Очень жаль, друзья, но запечатлевать исторические моменты позволено только профессионалам». Через минуту у Модершеда были имена и адреса присутствующих. Он бросил последний взгляд на летающую тарелку и подумал в возбуждении. «Мама права. Я стану богатым и знаменитым». Он не мог дождаться, когда вернется в Лондон и проявит пленку. «Черт побери, что происходит?» Каждый вечер в полицейском участке Утендорфа раздавались телефонные звонки. «Кто-то бродит вокруг моего дома». «Какой-то странный свет на улице!» «Мои домашние животные взбесились!» «Наверное, в окрестностях бродят волки!» «Куда-то девалась вся моя вода!» И, наконец, раздался самый странный звонок. «Шеф, вам следует послать побольше тягачей на трассу!» «Какой-то кошмар! Все движение остановилось!» «Как? Почему?» «Никто не знает! Просто внезапно заглохли двигатели у всех машин!» Эту ночь невозможно было забыть.